дочь и сын», — мило улыбнулась Глория. Карманник с подельницей, уже помещенные в железную клетку, еще сильнее поникли. «Понятно, что за кражу у дочери важной шишки им отвисит срока по самой верхней планке». Признаться, Александр слегка опасался повышенного внимания к своей особе, но, по счастью, он затерялся на фоне столь знатных особ. Как выяснилось, даже скромняга Том Грексон оказался племянником постоянного спикера Нижней палаты парламента. Словом, на случайно подвернувшегося американца с английским произношением никто и не смотрел. В ресторане друзья разместились в малом зале для молодежи и с аппетитом принялись поглощать все, что подносили официанты. И то сказать, аппетит нагуляли знатный, тем более, с таким-то приключением. Все с упоением вспоминали самые мелкие подробности, фантазия уже долетела до планов создания детективного агентства и полного очищения Лондона и всей Британии от преступных элементов. Александр слушал, периодически вставлял замечания или смешные подробности происшествия. И то, пусть дети развлекаются, для них это мелкое событие кажется грандиозным, невероятным, а ведь впереди их поджидает столько испытаний. Впрочем, для англичан даже мировые войны всего лишь доставят небольшие неудобства, ну, кроме тех, кому не повезет, и они лично окажутся на фронте или под бомбами. А тема, несколько раз покрутившись по кругу, стала иссякать. «Алекс, я вчера слышал твой присмешной скетч». Впервые прямо обратился к Александру Берти. «Не мог бы ты прочитать еще?» «Почему нет? Сегодня я подсмотрел небольшую сценку, могу поведать, если у вас есть желание слушать». Компания одобрительно закричала, захлопала в ладоши, и Александр уже привычно поднялся на эстраду. На этот раз он решил прочитать монолог Смолина. «Леди и джентльмены, сегодня на пляже я увидел примерно такую ситуацию. Леди, леди, ну погодите, я уже целую милю за вами по пляжу иду. Что-что, сколько времени, не скажете, вот что. Полшестого, спасибо, меня Джозефом зовут, дай поцелую. Как это, незнакомы совсем? У, ты какая, незнакомы. Если ты культурная, должна меня знать. Откуда? Я ж писатель, ты что, моих книг не читала? Машина времени, Пиквикский клуб. Ну дай поцелую. Почему нет? Ах, ты не любишь писателей. А режиссеров? Да, тогда я режиссер. Тебе мои спектакли нравятся? Ну, там, Гамлет, шум за сценой, да? Ну дай поцелую. Ты чего пихаешься? У, ты какая? Публика опять ответила прекрасной и добродушной волной интереса. Зрители смеялись, аплодировали в особо удачных местах, а концовка вызвала гомерический смех. Куда ж ты? Подожди, дай поцелую. Убежала. Вот женщины. Не поймешь, что им надо. Александр собрался было спускаться, как к эстраде подошла незнакомая девушка. Мистер, ваше исполнение скетчей великолепно, но у меня и моих подруг возник вопрос. А умеете ли вы петь? В глубине зала действительно один из столов был занят девичьей компанией, и многие из них сейчас помахивали ручками. Могу и спеть. Специально для вас исполню одну песню. Оглянулся, и у высунувшегося из-за ширмы субъекта в олиповатом костюме спросил. Уважаемый, могу ли я воспользоваться гитарой? И не слушая ответа, взял со стойки инструмент, прекрасную на вид испанку. Тронул струны, звучание оказалось превосходным, и, перебирая струны, запел. Естердай, ал мытра ублесеймица фаровой. Девушка у эстрады замерла, и, похоже, просто млела от голоса певца, и от самой песни. А Александр нашел взглядом насупившуюся Глорию, подмигнул и ободряюще улыбнулся ей. К чему ревность соратницы? В затеваемом большом деле отношения должны быть деловыми, по возможности, дружескими, и в любом случае, ровными и доброжелательными. Один министр иностранных дел Великобритании с 1905 по 1916 г.г. Глава 3. Бизнес и ничего личного. Алекс, ты увлекся Бьянкой? Холодным тоном осведомилась Глория. Бьянка, кто это? Излишне предприимчивая леди, которой ты пел с эстрады. Первый раз в жизни видел ее, а пел, потому что неловко было отказывать. К тому же, я пел глядя на тебя. А кто такая Бьянка? Судя по имени итальянка, или я ошибаюсь, моя соученица по закрытой школе. Неохотно и сердито отвечает Глория, она природная англичанка, младшая дочь лорда Нигера, а имя ей дали в честь бабушки итальянки. Не ревнуй, Глория, я на эту девушку и внимания-то не обратил, просто посчитал невежливым отказывать. Тем не менее, ты пел ей, а не мне. Ах, вот оно что, если хочешь, мы сейчас найдем инструмент, лучше гитару, и я спою песню только тебе. Но учти, Песня будет от имени Тома, и только от него. Почему от Тома? Потому что ты не видишь, как он тебя боготворит. Неужели? Это называется аберрация. Мы не замечаем душевных терзаний близких родственников и друзей. Мы не верим в мужество скромных и застенчивых людей. Вот и ты не замечаешь, что Тома от одного взгляда на тебя бросает в дрожь. Помнишь, как ты приобняла его, изображая беспечную жертву ограбления? А Том едва не потерял дар речи от твоего прикосновения. Но Том всего лишь мальчик. Надула губки Глория. Мальчики имеют свойство вырастать в мужчин. Александр привычно прибег к испытанной мудрости классики. Глория остановилась и уставилась в глаза Александра. Чего-то я не понимаю, мистер Павич. Тебе 90 лет, или ты доктор педагогики? Тебе неприятно мое общество, а может ты, как Берти, не любишь женщин? Я пытаюсь сохранить известную дистанцию, вот и все. Ты прекрасна, Глория, ты редкостная умница, но ты упустила из виду еще одну чрезвычайно весомую причину. Какую? Есть девушка, которой я уже подарил свое сердце. Она прекрасна и умна почти как ты, но она другая. Уж прости, Глория, но ты не она. Это ты меня прости, Алекс. Растерялась Глория, я почему-то не подумала о таком простом и важном обстоятельстве. Что до Берти, то да, я обратил внимание на его поведение. Очень прошу тебя, Глория, либо сама, если вы близкие друзья, либо через брата передай Берти, что я презренный плебей, омерзительный натурал и влечет меня исключительно к девушкам и тетенькам. Я передам Берти послание омерзительного натурала. Расхохоталась Глория. Александр мысленно вытер пот со лба. Посредством весьма рискованной для этого времени шутки, ситуацию с ненужной влюбленностью удалось разрулить практически без потерь. Ему вовсе не улыбалось объясняться с папашей лордом и генералом, который способен сходу спустить его с лестницы, а то и приказать своим подручным прикопать непонятного парвеню, нахально лезущего в высший свет. Уже в холле гостиницы, когда Глория отправилась в свой номер, Александр остановил Эндрю и его друзей. «Джентльмены, минутку внимания. Давайте пройдем в паб и обсудим маленькое, но чрезвычайно ответственное дельце». В уютном пабе за углом гостиницы расселись у стола, и Александр сразу зашел с козырей. «Я обратил внимание, что Томас неравнодушен к Глории. Жаль, что он излишне робок, а девушка не желает замечать его чувств». Видя, как на подобную дерзость наливается опасным негодованием Эндрю, а Том сгорает от неловкости, Александр продолжил. «Вы мои друзья, и я стремлюсь вам помочь. Вы примете мою помощь? Чем ты собрался помочь?» Сурово поджав губы, осведомился Эндрю. «Я знаю, что сделать, чтобы Том сумел проявить себя перед Глорией с самой лучшей стороны. Ты ведь хочешь этого, Томас?» «Хочу», — выдавил из себя малиновый от смущения юноша. «Но разве Глория посмотрит на меня?» «Еще как посмотрит. Нужно только помочь тебе раскрыть свою талантливую натуру. Ты умеешь петь?» «Да, конечно, хотя у меня не сильный голос. Вот, я тебе дам несколько песен, и ты споешь их под окнами Глории. Эндрю, ты не против, что твой друг споет твоей сестре серенаду? У Тома ведь самые серьезные намерения, не так ли?» «Серьезнее некуда», — уверил Том. Эндрю задумался. «С одной стороны, случайный знакомый лезет в весьма деликатную сферу жизни, куда чужих просто не пускают. С другой стороны, американец успел проявить себя в качестве мудрого советчика. Махнув рукой на действительные и кажущиеся нарушения этикета, он решил помощь все же принять. От одной этой мысли настроение у него поднялось. «Том бредит Глорией с первой их встречи», — уточнил Эндрю. «Ладно, что должны сделать мы?» «Друзья мои, мы будем аккомпанировать Тому. Гитарами все владеют, мы будем кабальеров сомбреро. Пение серенад, это же испанский обычай, да, это будет славно. Испанской гитарой мы, конечно же, владеем. Вот и отлично. Том, ты говоришь по-французски?» «Разумеется». «А сумеешь спеть по-французски?» «Если мелодия не слишком сложная, то да, но кабальеры должны петь по-испански». «Ерунда, мы будем донами и грандами, поющими по-французски. А теперь сидите тихо, я напишу текст первой песни». У бармена нашлись бумага и карандаш, и Александр принялся писать тексты песен, которые учил в таком далеком студенчестве, когда изучал толком и не пригодившийся французский язык. Здешнее тело, как выяснилось, французским языком владело, из чего следовал вывод, что Шелтотвиш, перед тем как податься в бандиты, получил неплохое образование. «Французские тексты, падает снег, если б не было тебя и индейского лета» написаны. Написаны и ноты. Не зря все-таки бесценные детские годы угроблены в музыкальной школе. «Ну что, друзья мои, приступим к первой репетиции. На первый случай мы споем акапелла, а завтра порепетируем с инструментами. Согласны? У Тома оказался не дурной баритон, да и со слухом все оказалось в порядке. Он уверенно пел, читая с листа. Екситу эн ексиста и спас. Дис мои пауркуа йот ексистерис. Друзья не менее уверенно подтягивали, так что было понятно. На чрезвычайно важном выступлении они не облажаются. А что ты хочешь сказать, Том? Может быть, мы не станем тянуть? Думаю, что будет лучше, если я пойду петь серенаду прямо сейчас. Боюсь, что до завтра вся моя решительность рассыплется прахом. Верно, Том, в таком деле промедление излишне. Только тогда мы немного изменим первоначальный план, объявил Берти, поднявшись из-за стола, быстро вышел из паба. Куда это он побежал? Удивился Эндрю. Надо полагать, что нашего друга посетила гениальная мысль. Успокоил его Александр. Мы скоро узнаем, что он задумал. И верно, ждать пришлось совсем недолго. Не прошло четверти часа, как вернулся Берти, а за ним в паб вошел целый оркестр со своими трубами, барабанами и прочим музыкальным скарбом. «Устраивайтесь тут». Берти величественным жестом указал на свободное место у стены. «Алекс, дай им ноты, пусть хотя бы слегка ознакомится». «Хозяин, всем пиво и по шоту бренди». Хозяин хотел было возмутиться вторжением лабухов в его паб, но хороший заказ мгновенно примирил его с действительностью. Спустя еще два шота и ужин для музыкантов, вся компания покинула паб и заняла место перед гостиницей, где ее окно. Глядя на здание гостиницы, спросил Александр. «Вот оно, перед нами. Второй этаж, балкон с розами». «Ясно. Занимаем позицию. Том, становись впереди. Мы встаем за тобой, а оркестранты в один ряд расположатся за нами. Нужно, чтобы было видно, кто исполнитель, а кто команда поддержки. Занимай свое место, Дон Томас». Все построились согласно указаниям, и тут Том вздохнул. «Жаль, что у нас нет гитар, хотя ты упомянул о них». «Зачем?» – удивился Берти. «Серенада все-таки. Нужно уважать классику жанра. Джентльмены, я могу принести гитары», – подал голос самый тщедушный из музыкантов, «только нужны деньги». Александр сунул руку в карман, извлек из бумажника несколько купюр и скомандовал. «Лети как птица». Не прошло и пяти минут, как запыхавшийся и хватающийся за бок музыкант вернулся. Четыре гитары он тащил как дрова, в охапке, держа за грифы. Как он не растерял инструменты, осталось загадкой. «Только одна гитара расстроена, а на другой порваны струны», — сообщил музыкант. «Но ведь вам только для антуража, правда?» Действующую и настроенную гитару вручили тому. Ту, что поплоше, взял Эндрю, а нерабочие достались Берти и Александру. Том ударил по струнам, оркестр поддержал. Поддержали и друзья. Странно, но на этом месте оказалась удивительная акустика. Негромкий баритон Тома зазвучал, как будто поет профессионал. «Том Беланеге, туни виендра спас цесаир, Том Беланеге, ед мон цеурес хабил леденаир». О, появились зрители. На балконах появились постояльцы, вышла и Глория. Девушка сразу узнала и певца, и его друзей. Она красиво оперлась о вертикальную решетку, увитую розами, и зрителям, собирающимся на дороге полюбоваться на нежданный концерт, стало ясно, кому обращена серенада. «Черт побери, в современной молодежи не умер дух романтики», — раздался громкий старческий голос. «Ах, какое чудесное исполнение и какие дивные песни!» — тихим мелодичным голосом произнесла какая-то женщина. «Любопытно, кто же счастливится?» О том выкладывался по полной. «Он ирату ваудрас, куранту ваудрас, етон эса и мира янцори ларскуе элля маур сера морд». Чудесно, что Глория подыграла тому. Она сорвала веточку с розовой розой и кинула вниз. Том уронил на землю гитару, метнулся вперед и успел поймать цветок, прежде чем тот коснулся земли. Цветок он укрепил в петлицу и низко поклонился девушке. «Я навсегда сохраню ваш драгоценный дар», — произнес он, — «а пока я удаляюсь». Зрители на балконах разразились аплодисментами, и кабальеро вместе с наемными музыкантами удалились. У паба они разделились. Музыканты, получив от Берти обещанную плату, испарились, впрочем, перед расставанием попытавшись слегка пошакалить. «Дорогой сэр, не разрешите ли вы нам исполнять эти великолепные песни?» «Ни в коем случае», — отрезал Александр. «О такой вещи, как авторское право, вы помните?» Поднимая бокал пива, все-таки горло после песнопений нужно умягчить, Александр пихнул в плечо Тома. «Ну все, осталось совсем немного, и ты добьешься своего. Нынче же дай поручение митродотелю, чтобы он с утра пораньше послал посыльного в типографию, и там тебе отпечатают эти песни вместе с нотами. Зачем, болван? На каждом листе будет твое имя и посвящение. Прекрасная и нежная Глория Уэйк. Ты отдашь мне такие прекрасные песни? Вытаращился Том. Есть вещи много дороже слов и нот, нанесенных на бумагу. Пусть этот маленький взнос станет ступенькой к вашему счастью. Том поставил кружку на стойку и облапил Александра. Алекс, ты не просто мой друг. Отныне и навсегда ты мой брат. Александр проснулся от громкого стука в дверь. Кто-то колотил по створкам кулаками, а может и ногами. Морщись, ероша волосы и ворча. Кого там принесли черти? Он встал, накинул на плечи халат и открыл дверь. На пороге стояли шире плечи улыбающиеся Эндрю и Глория. «Ты вот так запросто отдал эти песни тому?» Дрожащим голосом воскликнула Глория, размахивая листами, пахнущими типографской краской. «Ну, чего не сделаешь ради брата?» «Какого брата?» – удивилась Глория. «Мы вчера с Томом побратались», – пояснил Александр. «Входите, ребята, чего мы торчим на пороге?» «Кстати, Глория, оцени, за возможность хоть на йоту приблизиться к тебе Том признал меня братом. Том такой рыцарь, и ты, Алекс, тоже рыцарь». Бросилась Глория на шею Александра. «Я счастлива, что у моего Тома такой побратим. Черт побери, в современной молодежи не умер дух романтики». Александр про себя процитировал давешнего старикашку. «Не то, что юношество в моей молодости, когда мы стремительно становились равнодушными циниками». Он провел хлюпающую носом Глорию до кресла, бережно усадил ее, сунулся в бар, достал оттуда кувшинчик сока и разлил в 3 стакана. «Пить с утра алкоголь не в моих правилах, так выпьем соку за вас с Томом. Ты согласна выйти за него замуж?» После того, что произошло, после этого, она потрясла листами с нотами и текстами песен. «Разумеется, согласна. Прости, что не спросил раньше. Но как твой отец отнесется к вашему союзу? Он будет доволен, он будет счастлив. Отец много раз намекал мне на вероятность нашего с Томом союза, но я не понимала своего счастья. А теперь поняла. Господи, я должна срочно телефонировать отцу». Подхватилась она и убежала. «Алекс, дружище, я в неоплатном долгу перед тобой». Молчавший до сей пор Эндрю пожал руку Александру и ушел вслед за Глорией. «Ну что же, доброе дело я сделал. Теперь бы не обернулось оно своей противоположностью», — решил для себя Александр, запер дверь и отправился досыпать. В молодом и здоровом теле так славно предаваться маленьким радостям жизни, в том числе и сну, но спать ему не дали. На этот раз явился Берти, одетый в строгом деловом стиле, серьезный и значительный, он вытянулся по ту сторону порога. «Разрешишь войти? Добро пожаловать, дружище. Забредай с мою берлогу, только прости за мой вид. Сначала Глория с Эндрю, а теперь ты вырвали меня из постели. Ты по делу?» «По делу, причем серьезному. Излагай», — предложил Александр, усаживаясь у стола. «Но может, ты хочешь чего-нибудь выпить?» Берти сел напротив, прямой как штык. «Ничего не хочу. Я пришел по поводу регистрации твоих патентов». «Вот как? Дело в том, что регистрация патентов на изобретение не так проста, как я изобразил. На самом деле регистрация занимает от 3 месяцев и более. В некоторых случаях и года недостаточно. Да, идти к дельцам с простой заявкой весьма рискованно. Ты не англичанин, не человек их круга, следовательно, обмануть тебя самое благое дело. А во, сдается мне, что ты сам хотел немножко меня экспроприировать, но по какой-то причине передумал». «Да, передумал. Что-то мне подсказывает, что тебе есть что рассказать. Ничего не обещаю, но постараюсь подумать над твоей проблемой. Но сначала скажи, что подвигло тебя так перемениться? Твое вчерашнее поведение. Похоже, оно для тебя естественно, и я решил не делать то, что задумал». «Эки ты Альберт Эйнштейн», — подумал Александр. Ему припомнились смутные слухи, что этот физик вовсе не создавал свою теорию относительности и что там было у него еще, а украл, вот так же работая в патентном бюро. Правда это или нет неизвестно, но, к примеру, школьный учитель физики в школе, где учился Александр, был свято убежден в бесчестии Эйнштейна. «Скажи честно, что толкнуло тебя на такой шаг? Я имею в виду твой замысел. Деньги. Скажу откровенно, мой отец изрядно растранжирил состояние нашей семьи, и теперь я, мягко говоря, не богат. А тут один человек начал меня шантажировать, угрожая придать огласке кое-какие факты. Что-то о твоей ориентации», — удивился Александр. «Что? Ах, какие пустяки. Мои нездоровые наклонности для Британии являются неафишируемой перед другими народами нормой. Дело в другом. Но в чем оно заключается, я не раскрою. Большая сумма, Огромная для меня, 2000 фунтов, немало, но ты понимаешь, что шантажисты никогда не останавливаются, и всегда высасывают жертву досуха. К тому же я не уверен, что мои изобретения, суть которых тебе еще неизвестна, стоят такую сумму. Разумеется, не стоят. Понимаешь, я придумал эту схему, нашел потенциальных покупателей, собирался вести незаметный образ жизни, а тут этот человек требует с меня невероятные деньги. Откровенно говоря, я не понимаю логики шантажиста, ведь он знает твое финансовое положение, не так ли? Скорее всего, он решил тебя сгубить, чтобы запугать тех двоих. Насколько я понимаю, они платежеспособны, я пришел к таким же выводам. Именно поэтому я пришел к тебе покаяться, а потом я приму яд. Не спеши, на тот свет мы с тобой еще успеем. Не лучше ли избавиться от шантажиста? Их трое. Кто-то еще в курсе предмета шантажа. Есть еще два человека, но они замараны сильнее, чем я. А что если мы поедем навстречу вдвоем, да и избавим свет от мизераблей? Было бы прекрасно, и я даже планировал такой шаг, но это тренированные молодые мужчины, ловкие и сильные. Мне с ними не справиться. Когда и где ты должен передать деньги? Сегодня, в час пополудни в доме, который они сняли. Утром они прислали телеграмму. Дом в этом городишке или где-то на отшибе, охотничий домик в лесу, в 5 милях от Брайтона. Александр встал, походил из угла в угол, а потом решительно двинулся в спальню. Из чемодана он отсчитал 2000 фунтов, и с кипой денег в руках вышел в гостиную. «Ты дашь мне деньги, чтобы я передал их шантажистам?» Берти от изумления чуть не рухнул со стула, «но ты же сам же говорил, что они никогда не отстанут». «Верно, говорил, но если мы придем вдвоем и с пустыми руками, они нас тут же убьют. Они же способны на убийство. Риджепека они убили, а потом взялись за меня. Значит, тебя они тоже приговорили. Поехали». Вторые мотоциклетные очки нашлись в гостиничном гараже, их чуть ли не с поклоном подал вертлявый помощник механика. Плотный плащ притащил сам механик, так что из гаража наша парочка выехала правильно упакованная. «Забыл тебя спросить, ты место точно знаешь, или придется спрашивать у почтальонов и полицейских?» — спросил Александр, когда они выехали на главное шоссе и повернули на восток. Берти растерянно оглянулся, потом сообразил. «Знаю, я там бывал дважды». «Отлично, тогда поработаешь штурманом. Главное, не прозевай поворот на охотничий домик». 2 часа спустя Берти скомандовал. «Поворот направо у указателя впереди по курсу. От поворота дом далеко, 1/4 часа, если на такой же скорости. Тогда после поворота остановимся, чтобы размяться». Остановились, немного попрыгали, подвигались, попили воды из фляги. «Пора», — решил Александр, садясь на мотоцикл. Берти занял свое место в коляске и аккуратно пристегнулся. Через короткое время и несколько поворотов, дорога вывела к озеру, на берегу которого стоял небольшой дом, сложенный из дикого камня, под высокой черепичной крышей. Из широкой трубы вился дымок, вид был благостный, умиротворяющий. Мотоцикл подрулил к дому по засыпанной хвоей дороге, и дверь распахнулась. На крыльцо вышел здоровенный детина в черном костюме, живо напомнивший наряд Дживса из комедийного сериала «Дживс и Вустер», снятого в 90-х годах. Александр даже вспомнил название костюма – пиджак-строллер. На голове детины красовалась шляпа-котелок. В общем, вид он имел типичный для камердинера. «Уважаемый мистер Бертрам Сирил Кавендиш», – с явной издевкой провозгласил он, – «милости прошу, но уговор был, что вы приедете один. Что же вы нарушаете договоренности? Ты хочешь, чтобы я возил такую сумму в одиночку?» Не растерялся Берти и вылез из коляски. «Кстати, да, покажите-ка денежки, мистер Кавендиш, а то мало ли какие интересные мысли могли вас посетить». Берти откинул вперед спинку кресла коляски, вынул оттуда саквояж и открыл его. При виде денег глаза детины загорелись жадностью. «Ладно, входите». Вальяжно бросил он и открыл дверь перед гостями. В доме воняло плесенью и мышами, кругом видны признаки беспорядка и разрухи. Пыль, грязь, паутина, отстающие обои, облезающая краска. В комнате, куда вошли Александр и Берти, у стола сидели 2 рослых молодых людей с прекрасно развитыми фигурами. Один из них был одет в дорожный костюм, а второй верхнюю одежду снял и был в салатовой рубашке с отложным воротником. Перед ними стояла почти пустая бутылка виски и пара снифтеров. «А, дорогой однокашник», — брюзгливо сказал тот, «что в пиджаке, долго же пришлось тебя ждать. И зачем ты приволок с собой постороннего человека? Боюсь, ты сегодня не избежишь строгого наказания». Привез деньги, мозгляк, привез. Потерянным голосом ответствовал Берти. Ну, так тащи их сюда. И зря ты вез с тобой этого мужика, он нам не нужен. Придется его-того. Нотхинг персонал, юст бусинес, как говорят наши заокеанские кузены. Микки, он твой. Шею Александру захлестнула удавка, но он ожидал чего-то подобного, и, прикрываясь Берти, сунул руку под мышку, нащупал там кольт, снятый с предохранителя. Патрон уже был в патроннике. Не вынимая пистолета, прямо через одежду, Александр дважды выстрелил назад, в громилу Микки. Потом также дважды выстрелил в злодея в салатовой рубашке. Обе пули угодили в голову, и практически обезглавленное тело рухнуло под стол. «Что за нахер?» – взревел однокашник Берти и попытался вскочить, одновременно выдергивая из кармана револьвер. Попытка не увенчалась успехом. Александр выстрелил ему в колено, а потом в руку, держащую револьвер. «Не по вашему плану получилось. Нехорошо, правда?» – спросил он у лежащего на полу злодея и повернулся к позеленевшему Берти. «Найди веревку, нужно перетянуть раны у твоего однокорытника». Берти метнулся и принес удавку, которой Микки чуть не попользовал Александра. Ничуть не беспокоясь о болевых ощущениях раненого, Александр перетянул ему ногу удавкой, а поданным брючным ремнем перетянул руку. Потом с размаху саданул раненого ногой в живот, чисто для установления взаимопонимания, и приступил к переговорам. «Вот так, теперь ты раньше времени не издохнешь. Как тебя зовут, разбойник-шантажист?» «Чарльз Фицфлоат». «Нет, это слишком сложно». «Не согласился Александр. Буду звать тебя Чарли. Была у меня собачка с такой кличкой. Повадилась воровать кур, пришлось удавить собачку, такая вот судьба». Сзади послышались звуки рвоты. «Берти, сходи на улицу и подыши». Не оборачиваясь, скомандовал Александр. «Если найдешь воду, прополощи рот, а потом попей». Сзади послышались шаги, это Берти ушел из комнаты. «Кайся, Чарли, чем ты шантажировал Берти? Учти, в пистолете у меня еще 3 патрона. А в кармане имеется запасная обойма». Александр говорил намеренно безразличным тоном. О подобном приеме ему рассказывал знакомый милиционер. И верно, впечатленный шантажист заговорил. «Этим придуркам приспичило попользовать малолетних сопляков, вот мы и наловили 3 штуки в трущобах». Чарли замолк, пришлось его ткнуть стволом пистолета в лоб. «А потом? Что потом? Ясно, что потом?» Микки придушил Пащенков. «А мы сказали, что теперь эти аристократы будут нам платить деньги, а не то всем станет известно об их невинных шалостях». «Ты не замолкай, говори дальше». Арни Тэтчер приехал с утра и начал выкобениваться, говорить, что больше не станет платить. И этот придурок схватился за оружие, прострелил Бобу ляжку. «Не тяни, в озере он». «А деньги где?» «Вон, в саквояже, что под окном на полу». Александр подошел к саквояжу и открыл его. «Действительно, пачки фунтов крупных номиналов». Сзади послышался стон, и Александр резко обернулся. Чарли почти дотянулся до револьвера, но ударился раненой ногой о стул и не сдержал стона. «Зря ты так», — громко сказал Александр, — «я ведь хотел тебя оставить в живых». И выстрелил Чарли в голову. Потом вышел на крыльцо, где сидел Берти. «Я все слышал», — хрипло сказал Берти. «Кто такой Арни Тэтчер?» «Тоже однокашник. Это он совратил меня». «Ясно. Запомни, друг мой, твоя садомия проистекает от того, что ты робкий и боишься подойти к женщинам. Ну, ничего, мы с тобой еще прогуляемся в веселый дом, лично прослежу, чтобы парочка сладких девчонок выдали тебя до полного бессилия». «Это правда? Думаешь, ты первый мой знакомый, который думает, что он особенный? Черта с два, таких несчастных тьма тьмущая, жаль только, что не всем везет разобраться в себе. Тебе повезло. Кстати, вот тебе привет от Арни». И Александр поставил перед Берти открытый саквояж. «Это твое, об Арни не жалей. Он все равно рано или поздно, а скорее рано чем поздно, опустился бы до злодейства. Я это знаю точно, читал результаты расследования похождений британских аристократов и американских нуворишей». Александр не стал упоминать, что расследование проводилось 100 лет тому вперед. «Алекс, как ты поедешь с такой дырой в пальто?» — вскрикнул Берти, когда Александр повернулся к нему спиной. «Да, могло получиться нехорошо. Надо поискать какую-то замену». Замена нашлась, ею оказался черный макинтош, висящий на вешалке за дверью в комнате. Спустя пару часов молча погрузились на мотоцикл и поехали назад, оставив за спиной запертый охотничий дом и трупы в озере. Глава 4. Демонстрация возможностей. Детство и юность Александра, правда, тогда его звали совсем по-другому, прошло в шахтерском городке, в Казахстане, чтобы сейчас в демократической России не врали про Советский Союз, в те времена города шахтеров были чистыми, безопасными и удобными, да и снабжались по высшей категории. Очень важно, возможности для развития способностей и талантов детей в этих городах были прекрасными. Скажем, школа, в которой он учился, была великолепно оборудована, а возможности для внеклассного обучения были просто превосходными. Так мама отвела сына в музыкальную школу, где он обучался по классу фортепиано, а позже уже по самоучителям освоил гитару и ударные. Кроме того, Александр вполне самостоятельно записался в кружок авиамоделирования, лелея мечту поступить в летное училище. Мечту о карьере летчика зарубила медицинская комиссия при первоначальной постановке на воинский учет. Выяснилось, что мальчик не годен даже для срочной службы в армии, не то, что стать профессионалом в авиации. С детства обладая практическим умом, Александр тщательно продумал свою будущую карьеру и решительно отверг саму мысль о поступлении в творческие вузы. Не с его талантами, а главное, не с его связями толкаться в тех узких коридорах. Ленинградский холодильник принял его в свои стройные ряды, о чем Александр потом ни секунды не пожалел. Специальность он выбрал интереснейшую – холодильное оборудование. Дело в том, что при кажущейся несложности этих приборов имеется широчайший горизонт их совершенствования, развития и приспособления к разным отраслям жизни. Устраиваться в новом для себя времени Александр решил при помощи именно своей основной специальности, полученной в институте. На ресторанной кухне, куда он заглянул и был с почетом проведен по всем закоулкам, морозильный шкаф оказался примитивным ледником. Холодильники на кухнях горожан тоже оказались не лучше, все вариации обычного льда и соли. Между тем, электричество уже появилось, и сеть электрических проводов покрыла деловую и зажиточную часть Англии. Как раз в респектабельной части Борнмута, а именно в одном квартале от полицейского управления, на соседней улице с местной мэрией, или как ее тут именуют, находился лучший в этом городе публичный дом. А в отдельном кабинете заведения, развалясь в удобнейших креслах, отдыхали Александр и Берти. «Поделись впечатлениями от первого раунда гетеросексуальной любви», — спросил Александр, попивая холодное вино. «Неожиданно хорошо», — совершенно искренне ответил Берти. «Ты был прав, я просто привык бояться женщин, и, сломав этот барьер, я открыл для себя новый мир. Это прекрасно. С обретением уверенности в себе ты изменишь и внешнюю часть своей жизни. Влюбишься в хорошую девушку, она ответит тебе взаимностью. Это тоже отдельный, необыкновенно занимательный и трогательный пласт человеческой жизни, жаль, очень короткий. Но я вижу, ты хочешь что-то спросить. Спрашивай. Ты так легко, ловко и эффективно пустил в ход оружие. Признаться, я такого не ожидал, и я не заметил никаких душевных терзаний по поводу случившегося. Можешь рассказать, почему так? Вопрос ожидаемый, причем честный ответ на него был просто невозможен. Ну не излагать же неподготовленному аборигену о том, что за интеллект и социализацию в Алексея Петрича отвечает Александр, а за боевые и криминальные навыки – Шелтотвиш. Но для ответов на подобные вопросы давно придуманы вранье, полуправда и версии, неотличимые от правды. Знаешь о конторе Пинкертона в североамериканских штатах? Берти кивнул. В американской и европейской прессе часто писали о детективном агентстве Пинкертона, издавались книги и комиксы. Конечно же, знаю. В штатах много подобных агентств, и я служил в одном из них. Оттуда мое владение оружием и спокойное отношение к трупам оттуда же. Но это тяжелая и крайне опасная работа, вот я решил заняться чем-то более мирным. Тем более, что мой возраст прямо указывает на необходимость покоя и поиск более доходного дела, если быть откровенным, ведь в любом бизнесе львиная доля прибыли достается руководству, а исполнителям падают сущие крохи. Понимаю, почему ты решил мне помогать, потому что ты, пусть и неявно, попросил о помощи. Это первое и главное. Второе, не такое важное. Ты можешь быть полезным, и не отказываешься от сотрудничества. Чем же я могу быть полезным? Пока ты приносишь пользу мне, причем безвозмездно, а это настораживает. В России говорят, обжегшись на молоке, дуют на воду. Ты привык к предательству и чудовищному вероломству и потому глядишь на меня с опаской. А я говорю прямо и честно. Мне нужны твои профессиональные навыки, знания, ум и наработанные связи. Нужны для честного, взаимовыгодного сотрудничества. Ты знаешь людей, к которым нужно обратиться, чтобы создать заводы для выделки холодильного оборудования. Там, где тебе нужно всего лишь пожать руку и озвучить просьбу, мне придется тратить большие деньги и околачиваться в приемных, причем с неясным результатом. Но и я способен дать тебе много. Просто оглянись и оцени, сколько мужчин и женщин, вхожих в те же двери и знакомые с теми людьми, довольствуются третьестепенными должностями. Они ничего не достигли. Более того, они ничего не достигнут, потому что, имея великолепные стартовые условия, они сделали неправильную ставку, или не сделали ее вообще. Александр внимательно посмотрел на собеседника, оценивая его реакцию. Реакция была правильной. Берти серьезен, лицо его отражало работу мысли. Звякнул колокольчик на двери, в открывшуюся щель сунулись две милых и свежих мордашки. «Мальчики, девочки желают пошалить», — раздался звонкий дуэт. «Придете через 10 минут», — отмахнулся Александр и, мельком оглянувшись на закрывшуюся за профессионалками дверь, продолжил. «То, что я тебе говорю сейчас, ты знаешь сам. Уверен, что воспитатели в школе и профессора в университете не однажды и разными словами говорили о том же. Но я добавлю то, чего не говорили они. Обществу невыгодно, чтобы все выпускники были успешны и умели строить свои карьеры. Кто-то должен оказаться надежным исполнителем чьей-то воли, и не просто исполнителем, а убежденным и волевым проводником этой воли. Именно для того придуманы механизмы психологического слома таких, как ты, мужчин и женщин. Умных, талантливых, волевых, но недостаточно пробивных. После нашего разговора ты сам решишь свою судьбу. Останемся ли мы простыми знакомыми, или будем сотрудничать? Ты прав. То, о чем ты говорил, мне известно. И даже твой вывод известен. Правда, он не подавался нам в таком кристаллизованном виде. Теперь я понимаю, что мы сами должны были прийти в этой аксиоме. Полагаю, годам к 40, чтобы было поздно что-то менять. Берти немного помолчал и добавил. Алекс, я сделал свою ставку. Полагаю, что нам действительно следует сотрудничать. Да, я в силу происхождения и семейных связей вхож во многие двери и лично знаком со многими важными людьми, вплоть до младших отпрысков королевского семейства. Обсудим условия сотрудничества. Не стоит, Берти. Ни время и ни место. Лучше расскажи мне, кто такой Фицфлорат и почему он так ядовито отзывался об аристократах. У Чарли очень талантливый и успешный отец. Человек воистину достойный уважения. Он сам сделал себя, своими руками построил целую промышленную империю, за что был посвящен сначала в рыцари, а потом и вовсе получил титул, не говоря о наградах. А вот сын у него спортсмен. Я не знаю вида спорта, в котором Чарли не был бы чемпионом. Однако все, что сложнее таблицы Пифагора, ему недоступно. Уже в младших классах школы он оказался не то чтобы неприкасаемым, а нежелательным, что ли. Он почему-то решил, что для нас отталкивает его недостаточно благородное происхождение, но это ерунда. Среди нас довольно много вторых и третьих в линии наследования титула. С Чарли все ясно, — сказал Александр. А Боб? Какой Боб? В доме было трое. Камердинер Микки, Чарли и Боб, который не успел и слова сказать. А этот, тоже спортсмен, только с потомственным титулом, вернее, с более длинной родословной. Подручный Чарли, но еще более ограниченный. Университет он закончил только потому, что оценки и зачеты выставлялись не Бобу, а его отцу. Ну ты понял, о чем я. Это все, что я хотел узнать. А сейчас мы будем развлекаться. И Александр потянулся к кнопке вызова персонала. В автомастерской, расположенной неподалеку от гостиницы, Александр нашел слесарей, которые подрядились спаять радиаторы и трубчатые испарители необходимой конфигурации. По звонку управляющего автомастерской мгновенно примчался хозяин конторы, продающий компрессоры. Берти, не выходя из гостиничного номера, отыскал поставщика аммиака и обеспечил доставку газа к снятой им же мастерской. Работников набирал лично Александр. Ему были нужны специалисты с очень специфической квалификацией. Впрочем, в стране с высочайшим уровнем развития промышленности найти таких оказалось совсем нетрудно. Осталось собрать холодильники различного назначения и пригласить УИК-старшего на презентацию продукции будущей компании. Александр был впечатлен эффективностью своего первого сотрудника. Берти решал организационные вопросы с легкостью необыкновенной, как будто не прилагая никаких усилий. Впечатление, конечно же, было неверным, поскольку в другой ситуации на его месте и пятеро не сумели бы устроить такую прорву дел. Тем выше оказались основания привлечь молодого человека к работе по самому высшему разряду, в качестве первого помощника и даже заместителя. В назначенный день, во двор особняка, снятого для проведения работы демонстрации достижений, прибыл Уилк-старший в сопровождении сына и дочери. «Проклятая жара!» – проворчал лорд, вылезая из автомобиля представительского класса. «В следующий раз в такую даль я поеду рядом с шофером. У него хотя бы открытое сиденье, его обдувает ветром». Он вытер лицо и шею белоснежным платком и с неудовольствием посмотрел на серые разводы, оставшиеся на платке после этого. «Глория, ну и где бездельники, к которым ты меня притащила? Учти, если поездка окажется напрасной, я лишу тебя и Эндрю карманных денег». Свои угрозы Уилк произносил в четверть голоса, поскольку в его сторону уже направились Александр и Берти. «Весьма рад вас приветствовать, сэр Хьюго», — радушно провозгласил Берти. «Добро пожаловать на демонстрацию того, что может выпускать компания, которую замыслили организовать ваша дочь, сын, Том Грегсон, ваш покорный слуга и мистер Александр Бениамин Павич, изобретатель механизмов, которые мы хотели бы представить вам». «О, малыш Берти!» – изумился Уилк-старший. «Как же ты вырос, а я и не заметил этого. Вырос настолько, что решил основать промышленно-торговую компанию. И что же вы хотите предложить Urbi et Urbi 1? Расскажи старику. Как говорит наш партнер, Александр Павич, лучше один раз пощупать руками, чем читать тома описаний. Сэр Хьюго, прошу следовать за нами и лично освидетельствовать нашу продукцию. Минутку, Берти, как ты был торопливым, таким и остался». Отрезал лорд и повернулся к Александру. «Вы, судя по фамилии, родом с Балкан? Добрый день, сэр Хьюго. С Балкан мои родители, но они еще до моего рождения переселились в Англию. Вместе с ними я прожил в Англии до 10-летнего возраста, а потом мы переехали в североамериканские штаты». «Ну что же, вы увлекательно описали свой жизненный путь. Однако ведите меня, показывайте, что за бесполезные железки вы придумали. С вашего позволения, сэр Хьюго», самым почтительным голосом сказал Александр, «в основном медяшки, но, в любом случае, их лучше увидеть. Бертрам, прошу вас, продолжайте». Лорд покосился на Александра, но ничего не сказал. Берти повел гостя в дом, все пошли за ними. Остановившись у двери, Берти сказал: «Сэр Хьюго, прошу отметить, какая жара царит на улице. Да уж, как я давно ее отмечаю, можете полюбопытствовать у Глории». «Отлично, добро пожаловать в дом». Сразу за входной дверью их встретила прохлада. Лорд удивленно поднял бровь и шагнул следом за Берти в боковую комнатку, где жужжал какой-то агрегат, от которого в окно выходили большие воздуховоды. «Обратите внимание, сэр Хьюго, перед вами действующий кондиционер, охлаждающий воздух во всех комнатах этого дома. Вообще-то его штатное место в ящике, на наружной стене дома, но для осмотра мы поместили его сюда. Хм, занятное устройство. Это все, что вы? У нас приготовлено немало любопытного». Берти повел гостя в другую комнату, оборудованную как переговорная. Тут стоял длинный стол, а по его сторонам стояли стулья. В углу стоял агрегат, сверху которого находилась довольно большая круглая канистра, а внизу имелся кран. Рядом стоял поднос, а на нем рядок хрустальных стаканов. «После жаркой поездки вам хочется пить, не правда ли, сэр Хьюго? Прошу вас, угощайтесь». Берти взял один из стаканов, открыл кран, налил воды и с удовольствием выпил. Гость повторил действия экскурсовода, и брови его поднялись от удивления. «О, вода охлаждена. Так-так-так, показывайте дальше». Берти повел на кухню и предложил: «Вот перед вами два шкафа для хранения пищевых продуктов. Откройте дверцу, сэр Хьюго». Гость с готовностью шагнул к шкафу, оборудованному двумя дверцами, и открыл верхнюю. В лицо ему полилась волна холодного воздуха, а внутри загорелась лампочка. На полках из толстого стекла стояли кувшины с соком, молоком и сливками. В масленке лежало масло, в вазах – ягоды и фрукты, а в держателях на дверце шкафа стояли бутылки. Лорд отщипнул от кисти виноградину, осмотрел ее и сунул в рот. Холодная. Да, в охлажденном виде вкуснее, и хранится намного дольше. Уже без команды гость открыл нижнюю дверь шкафа и обнаружил, что каждая полка в нем имела свою стеклянную дверцу. В верхнем осике лежало несколько рыбин. Гость вынул одну из них и осмотрел. Твердая как деревяшка. Помнится, в северной экспедиции мы так хранили рыбу и мясо. Мясо мы положили ниже, пояснил Берти. Гость проверил все полки, но удивление вызвало только содержимое нижнего отделения. Там лежали замороженные овощи, о чем он и спросил. «Разве это съедобно? В размороженном виде овощи превращаются в размазню. Для непосредственного употребления такие овощи малопригодны, но для приготовления супов подходит отлично», — пояснил Берти. «И обратите внимание на вот эти ячейки со льдом. Их можно легко высыпать в стакан, скажем, для приготовления виски со льдом». «Ясно. Что у вас следующим пунктом?» «Второй шкаф такой же. Второй шкаф предназначен для лавок и магазинов. Как видите, его дверцы изготовлены из двойного стекла. Да-да, нет необходимости лишний раз открывать двери. Разумно. Следуйте за мной, сэр». Через черный ход вошли в бывшую конюшню, оборудованную как складская холодильная камера. Здесь на крюках висели три туши – свиная, баранья и говяжья. Рядом стояли ящики с мороженными овощами, сливочным маслом, рыбой и готовыми мясными изделиями. Гость подошел и присмотрелся. «Вижу биточки, заготовки для шницеля. Остальное не узнаю, но это не важно. Есть еще что-то? Пожалуйте на выход, сэр, вот дверь». Во дворе стоял грузовик с большим фургоном. «Понимаю, фургон оборудован охлаждающим устройством». «Совершенно верно, сэр Хьюго. Такими устройствами можно оборудовать железнодорожные вагоны, речные и морские корабли. Я смотрю, вы серьезнейшим образом обдумали всю линейку товаров». «Именно так, сэр. Напоследок присядьте в салон этого автомобиля. А что у него на крыше?» «К сожалению, в самом автомобиле не нашлось нужного объема для кондиционера. Пришлось поступить таким образом. Ничего страшного. Всего лишь нужно дать указание автопроизводителю, и он построит автомобиль нужных габаритов и с необходимыми отсеками для вашего оборудования», — бодро заявил лорд, полез в салон и закрыл за собой дверь. Через 5 минут выбрался наружу, оглядел молодых людей, стоящих перед ним, и объявил: «Леди и джентльмены, я готов к открытию переговоров. Где будем совещаться? Прошу пройти в переговорную, сэр Хьюго». Разместились за столом, слуга подал напитки. Все молчали, ожидая слов впавшего в глубокую задумчивость лорда. Наконец тот хлопнул пальцами по краю стола и начал разговор. «Леди и джентльмены, для начала давайте определимся с ролью каждого из вас в новом деле. Вы понимаете, что как отец двух действующих лиц, я имею некоторое право на такую информацию». «Разумеется, сэр. Распределение ролей следующее. Глория Уэйк в нашей компании будет заведовать рекламой, а также продвижением товаров и услуг, пока мы рассчитываем на рынок Великобритании и североамериканских штатов, а во вторую очередь на страны, расположенные на наших границах. В ведении Эндрю Уэйка будут аналитические лаборатории, поскольку производство холодильного оборудования в значительной мере базируется на химии. Мы все знаем, что Эндрю лучший химик из знакомых нам, а главное, у него есть огромный научный потенциал. Томас Грегсон будет заведовать химическими производствами нашей компании. Я буду обеспечивать юридическое сопровождение компании, а мистер Александр Павич ответственен за изготовление холодильного оборудования и осуществляет общее руководство. У вас имеется план работы?» «Разумеется, сэр Хьюго». Берти взял со стула портфель, вынул из него толстую папку и передал ее лорду. «Хм, молодые люди, я начинаю вас уважать. А если вы скажете, что у вас имеется смета расходов и намечены производственные площадки, то даже поверю, что ваша безумная идея имеет шансы на воплощение». «Такие документы имеются, сэр Хьюго. В переданной вам папке имеются малые папки, и те, что помечены от 6 по 10 номер, посвящены именно этим проблемам. Чего же вы хотите от меня? Помощь в регистрации компании и иммунитет от недружественного внимания возможных конкурентов и просто недоброжелателей. Также мы рассчитываем на ваше участие в совете директоров компании. Как интересно, и здесь вы все продумали. Что же, я изучу представленные документы и дам окончательный ответ. Пока скажу лишь, что вижу за компанией огромное будущее». Довольный Уэйк-старший отправился в Лондон на машине, оборудованной кондиционером, а руководящий состав несуществующей еще компании, вернувшись со двора, расположились за столом. «Дэвид», — скомандовал Том, — «прикажите подать обед. Я голоден, как стая волков, и пусть подадут шампанское», — добавила Глория, — «у меня душа поет, ведь у нас все получилось. Отец разобьется в лепешку, но сделает все, что нужно, а может даже больше. Пока не подали еду и напитки, спросим нашего руководителя, как он оценивает нынешний визит», — сказал Берти. Все повернулись к Александру, а он задумчиво побарабанил пальцами по столу, внимательно осмотрел друзей и широко улыбнулся. «Леди и джентльмены, у нас все получится. Сэр Хьюго согласился сотрудничать с нами. Отмечу, что Берти весьма тонко провел переговоры и в нужное время дал дополнительную уступку. Мы не обсуждали ее, но Берти прав. Лорд Уилк в совете директоров, для нас в смысле защиты, надежнее броневой стали. Теперь о ближайших целях. Мы, на имеющихся скромных площадях, должны наладить выделку охладителей для воды и напитков, а Глория подумает, каким ресторанам и кафе она предложит эти устройства в первую очередь. Учти, покупателям следует поставить условие, чтобы наше оборудование стояло на самых видных местах, пусть для этого придется давать разорительные скидки. Алекс, тогда срочно нужны холодильники со стеклянными дверцами. Уточнение принимается. А мы, хором спросили Эндрю и Том, вы займетесь строительством завода по производству аммиака. Берти, узнай, нужно ли приобретать лицензию, и если нужно, решишь этот вопрос. Но строительство завода начнете немедленно. Все, на сегодня задачи определены. Отлично. Захлопала в ладоши Глория, как вовремя. Уже несут блюда. Давайте праздновать, друзья. Александр и Берти вышли из гостиницы и остановились, любуясь на рабочих, которые устанавливали новый рекламный плакат. Однодневные экскурсии во французский Гавр. Как интересно. Вот веришь, Берти, а ведь я ни разу не бывал во Франции. Давай съездим на один день. Кстати, у тебя сейчас нет срочных дел? Срочных нет. А что мы будем делать в Гавре? Портовый город, никаких особенных достопримечательностей, скопище французов. Не любишь французов? Засмеялся Александр. Почему? Трудно сказать. В детстве с нами по соседству жил французский посол, он часто приходил в гости с женой и сыном. Знаешь, такой противный, толстый и наглый мальчишка. Мы с ним постоянно дрались. И кто побеждал? Откровенно говоря, мы дрались на равных, то есть с переменным успехом. Побеждал тот, кому повезло. Но чаще нас разнимали. Вот и съездим в Гавр, в целях борьбы с детскими комплексами. Кто знает, может, ты там познакомишься с симпатичной француженкой. С француженкой, аж причмокнул губами Берти. Черт возьми, Алекс, ты умеешь уговаривать. Уверен, ты прослушал специальный курс по ведению сложных переговоров. Вот и пойдем, купим билеты. Они отправились по адресу, указанному в рекламе, и вдруг Берти остановился. Алекс, я знаю, куда мы двинемся потом, сказал он, мы с тобой запишемся на курсы пилотов самолетов. Вон, посмотри, висит плакат, пойдем, почитаем. Ага, сказал Александр, срок обучения 2 недели, выдается сертификат. Берти, почему ты решил записаться в пилоты? Я об этом мечтал с детства, с тех пор, как увидел на стадионе взлетающий самолет. Я тоже когда-то хотел научиться летать. Что же, вместе и осуществим свои мечты. А пока, в Гавр. Один аллюзия на послание Папы Римского, Урби ет Орби, городу и миру. Глава 5. По воде и по суху. На борт ярко украшенного прогулочного пароходика, идущего, между прочим, в другую страну, Александр и Берти поднялись без таможенного досмотра, хотя бы формального. Вахтенный утра помельком глянул на их билеты и указал, в какой стороне каюты. Хотя, для таможенников и вообще службы безопасности, конкретно Александр и Берти интереса не представляли, и были как бы невидимы. Одеты с неброской роскошью, лица холеные, руки в перчатках тончайшей кожи, следом движутся личные слуги. Люди общества, и этим все сказано. На верхней палубе оркестр наигрывал нечто легкое и приятное, и несколько молодых людей вышли на танцпол. Александр с Берти заняли столик у борта и уже собрались обсудить кое-какие дела, когда к ним подошел старший стюард. «Прошу прощения, джентльмены», — поклонился он, — «как видите, все столики заняты, и это для нас проблема. Вы позволите подсадить за ваш столик 3 леди?» «Разумеется, подсаживайте», — отозвался Александр, и стюард поднял руку, подавая знак. К столику подошла дама лет 40, а следом за нею 2 очаровательные девушки-подростки лет 15-16. Мужчины встали и помогли дамам сесть, причем Александру пришлось уступить свой стул. Впрочем, стюард уже нес стул для него. Ему и Берти пришлось сесть тесно, плечом к плечу. «Прошу прощения за доставленное неудобство», — извинилась дама, «но погода так хороша, что хочется побыть на открытой палубе. Все зависит от точки зрения», — ответил ей Берти. «Если бы не случилось этой тесноты, мы были бы лишены счастья оказаться рядом с вами, леди Агата». «Мы знакомы», — удивилась дама. «Разумеется, мы знакомы. Просто вы забыли маленького Берти Кавендиша, который едва не подстрелил из лука вашу кошку, а вы отвесили ему шикарный подзатыльник. Между прочим, я ставил вас в пример даже своему тренеру по боксу. Однако поведайте, почтенная представительница кошачьего племени жива и здорова, дамы дружно засмеялись. И верно, вы Берти. Простите великодушно, я вас не узнала, маркиза жива и здорова, хотя и одряхлела. Увы, век наших маленьких питомцев недолог. Что же, такова природа вещей, леди Агата, и с нею ничего поделать нельзя. Эвелина и Маргарет, он поклонился девушкам, и они ответили легкими кивками, тоже должны меня помнить, мы славно соревновались на сельском празднике, правда, в разных категориях. Берти и Александр снова встали. Леди Агата, леди Эвелин, леди Маргарет, перед вами мой друг и деловой партнер, Александр Павич. Александр, с удовольствием представляю тебе графиню Агату Адамсон, мою отдаленную тетушку по отцовской линии, и ее дочерей, Эвелин и Маргарет. Дамы сидя отвесили легкий поклон, а Александр поклонился и заверил в величайшей чести познакомиться со столь очаровательными особами. Берти продолжил. Леди, когда вернемся назад, мы покажем вам опытные образцы нашей продукции, и если я хоть что-то понимаю в женской душе, вы, леди, будете в величайшем восторге. Что же вы готовитесь выпускать? Заинтересовалась Маргарет. Не скажу, широко улыбаясь, заявил Берти, на эти вещи следует смотреть, неподготовленным. Поверьте, так лучше, к тому же ждать осталось совсем недолго, всего лишь до вечера завтрашнего дня. Оркестр заиграл очередную танцевальную мелодию, и девушки с мольбой посмотрели на Александра и Берти. Взгляды были настолько говорящими, что мужчины встали. «Леди Агата, разрешите пригласить на танец ваших дочерей», — поклонился Александр. Получив разрешение, они повели девушек на танцпол. «А я вас видела», — сообщила Эвелина, едва вступила в круг. «Где же?» — удивился Александр. «Вы дважды выступали в ресторане, а мы с мамой там проводили вечера. И как вам мои выступления?» Скетчи были присмешными, и песня была восхитительна. «Но у меня остался вопрос, вы позволите?» «Да, конечно. Какой рыбный день вы имели в виду в одном из скетчей? Там, где я жил, принято один день в неделю отказываться от мяса и вкушать только рыбу. Просто я забыл, что это местный термин, непонятный в остальном мире. Благодарю за разъяснение. Позволите еще один вопрос, сколько угодно, прекрасная леди». Серенаду, которую пропел Том Грегсон, мы тоже слышали. Правда, что вы автор тех великолепных песен, и подарили их тому? Правда. Я очень рад, что благодаря этому маленькому подарку двое чудесных молодых людей нашли друг друга. Ах, как это романтично! Вдруг всхлипнула Эвелина. У вас все впереди, леди Эвелина. Уверен, что некий юноша, которого вы до сих пор не замечали, подарит вам песню, стихотворение или просто кольцо с бриллиантом, в знак своей любви и преданности. Когда же это произойдет? Думаю, это случится скоро. Ах, тихонько вздохнула девушка. Танец закончился, и Александр повел партнершу к столу, а там, поймав грустный взгляд матери, шагнул к ней. «Леди Агата, разрешите пригласить вас на танец?» «С удовольствием». Леди Агата танцевала как будто в последний раз, страсть и огонь проявлялись в каждом ее движении. «Ну да», — подумал Александр, «сейчас она конкурирует с собственными дочерьми, доказывает всему миру и самой себе, что она еще аво-го». Попытка была не бездарной и отнюдь не жалкой. Женщина в расцвете сил, страсти и опыта, способна зажечь кого угодно. Александр обратил внимание, что на леди Агату с интересом поглядывали мужчины, а женщины – с ядовитой злостью. Да и сам он немало возбудился, ведя разгоряченную партнершу. «Леди Агата, вы великолепны», – сказал он, – «я завидую вашему мужу черной завистью. Увы, я вдова», – шепнула партнерша, метнув взгляд полный вполне ясного значения. «А вот это многообещающее начало», – порадовался Александр. На французский берег сошли дружной компанией, и на вечернюю экскурсию отправились тоже вместе. Ночь провели в довольно комфортабельной гостинице, с утра и до обеда, под водительством экскурсовода посетили все обязательные достопримечательности, а потом, разбившись на группы по интересам и симпатиям, отправилась в самостоятельное путешествие. В сущности, Берти был прав. Смотреть в Гавре практически ни на что. Порт был вонючий, грязен, старинные оборонительные сооружения использовались военными, французы были многочисленны, довольно малорослы, излишне экспрессивны и необычайно крикливы. Просто цыгане какие-то. Познакомиться с француженками Александру и Берти не пришлось. Это было бы крайне невежливо по отношению к спутницам-англичанкам. Так они и шли, обращая внимание то на одно, то на другое, впрочем, без особого интереса. Архитектура мало отличалась от той, что осталось по ту сторону пролива. Ассортимент в магазинах и лавках ничем не отличался от британского, а специальных сувениров еще никто не делал. Александр отметил про себя, что сувениры на магнитиках, петельках или веревочках станут популярными, и их стоит производить. Вернее, не сами сувениры, а заготовки под них, скажем, плашки с магнитом, чтобы туземные мастеровые уже лепили местную символику.